Глава 103. В дверь кабинета генерала Гофмана постучали. «Это ты, Ламберт?» – спросил генерал. «Да, сэр, это я». «Почему царапаешься в дверь?» «Вы же приказали больше не прикасаться к интеркому и докладывать лично», – сказал секретарь, заглядывая в кабинет. «Ну, и зачем ты меня беспокоишь?» «Пришли новые сведения с планеты Эталон, сэр». «Кто их подписал? Кем подписано это сообщение?» «Тут все закодировано, сэр», — сказал секретарь, глядя в стандартный бланк. «Но позывной-то не закодирован», — напомнил генерал. «Нет, сэр, не закодирован. Тут подписано «Лебедь». «Лебедь?» переспросил генерал. «Так точно, сэр, лебедь. Ну-ка, пройди сюда и дай-ка мне этот бланк». Все еще напуганный утренней взбучкой, секретарь прошел через длинный кабинет и, подойдя к столу, положил документ перед генералом. «Все, можешь быть свободен», сказал тот и погрузился в чтение объемного донесения. Генерал был прекрасно образован и тренирован в плане работы с секретными кодами. Многие из алгоритмов он держал в голове и мог раскодировать секретные послания сходу. Ему не составило труда сразу извлечь всю информацию, и это сообщение оказалось весьма тревожным. Источник сообщал, что, вопреки ожиданиям, группа «Варвара» сумела привести машину в порядок, и теперь броневик следовал по намеченному маршруту. Генерал не знал теперь, что и думать. С одной стороны, из того, что он слышал, у этого броневика не было ни единого шанса проехать хотя бы пятую часть необходимой дистанции, потому что у него были повреждены картриджи. Следовательно, оставалось только ждать, когда машина остановится где-то в джунглях, и остальной путь упрямому варвару придется проделать пешком. Однако генерал уже знал, насколько инициативен этот субъект, и решил предотвратить даже едва возможные неприятные события. Ведь если варвар все-таки прорвется и начнет действовать, у него, замнача контрразведки, появятся большие проблемы. Начальник и так уже смотрел на него косо. Поэтому генерал вызвал секретаря, нажав на кнопку интеркома. Тот снова осторожно заглянул в дверь и сказал: «Слушаю вас, сэр». «Срочно организуй мне контакт в суперпатронатной сети». «Куда будем заказывать контакт, сэр?» – спросил секретарь. «Будем заказывать контакт на Эталоне». Ждать заказанного соединения пришлось долго. Около получаса, поскольку мощности передаточных каналов в это время суток были на пике своей нагрузки. Наконец секретарь заглянул к генералу и кивнул, что означало: связь с бюро на Эталоне налажена. «Дежурный секретно-кодировочного отдела слушает», — отозвались на том конце дальней связи. Слышно было, как вибрируют концентраторы передаточных функций, которые поддерживали очень сложную в управлении супертранковую атмосферу. «Назовитесь, дежурный», – строго приказал генерал. «Сержант Конан, сэр», – ответил тот. «Сержант Конан, говорит второе лицо в службе. Вы поняли, кто я?» «Нет, сэр, не понял», – растерялся дежурный. С ним еще никто и никогда не говорил таким властным и даже величественным тоном. Бывало, что орали, бывало, что угрожали, бывало, что требовали работать по 24 часа. И, конечно, он ощутил робость. Да что там робость? Он испугался по-настоящему. «Извините меня, сэр, я не уполномочен, и я сейчас же доложу своему начальнику». «Хорошо, докладывай, я подожду», – ответил генерал. Воцарилась тишина, и было слышно, как на канале потрескивают транки. Генерал вздохнул. Ситуация складывалась идиотская, а между тем через 40 минут у него совещание. Наконец ему ответили. «Дежурной смены майор Каупфер, сэр. С кем имею честь говорить?» «Майор, вы имеете честь говорить с заместителем начальника контрразведки, генералом Гофманом». На том конце связи снова воцарилась тишина. «Майор, вы должны связать меня с начальником отдела службы внутренней безопасности». Майор не на шутку перепугался. Что и когда он сделал не так, если на него вышел сам замнач контрразведки, да еще велит связаться с начальником СБ. Перепуганный офицер сначала промычал что-то невнятное, затем крикнул «Слушаюсь!» и куда-то убежал. Но в конце концов начальник безопасности все же прибыл на пункт связи. Благо, что все это располагалось в одном здании. «Полковник Блиц, сэр!» – представился начальник внутренней безопасности. «Генерал Гофман!» – в тон ему ответил генерал. «Я вот вам по какому поводу названиваю, полковник. Дело в том, что на эталоне, а точнее на материке Либерия, сейчас проходит чрезвычайно важная операция, от которой зависит очень многое, полковник. Вы слышали о ней?» «У нас здесь проходит множество разных операций, сэр, и они не в моей компетенции. Но как будто я слышал о какой-то большой операции». «Вот о ней-то я и говорю, полковник. Обстоятельства складываются так, что я не могу довериться любому другому лицу, кроме вас. Последнее время в ваше бюро было принято много новичков в расширенный штат. Из-за этого режим секретности пострадал. Если я стану в обычном режиме подключать к секретной программе новые кадры, весьма высока вероятность утечки секретной информации. Вы согласны со мной, полковник?» «Так точно, сэр». «В таком случае вы должны выполнить часть оперативной работы, связанной с реализацией этой важной операции». «Я готов, сэр. А что я должен делать?» «На материке Либерия сейчас проходит следующее. Некий контингент передвигается по джунглям на броневике БМ-18. Они не должны были сдвинуться с места, однако что-то пошло не так, и они все же движутся. Нужно приложить все силы, чтобы этот броневик остановился. Вы меня поняли, полковник?» «Я вас понял, сэр. Я должен остановить этот броневик». «Браво, полковник. Нужны ли вам дополнительные полномочия и какие-то особые обязательства с моей стороны?» «Нет, сэр, мне достаточно моих полномочий. Насколько серьезным может быть сопротивление с их стороны? Я имею в виду со стороны контингента на этом броневике». «На этой машине имеется оружие, но оно выведено из строя. Может стрелять, но не точно». «В таком случае, сэр, я могу отработать по ним с помощью геликоптеров. У нас имеется достаточный парк подобных машин». «Замечательно, полковник. Это то, что нужно. Хочу лишь заметить, что мощь вашего удара должна быть соизмеримо необходимой». «Что вы имеете в виду, сэр?» «Вы должны обездвижить машину, но не уничтожать чрезмерным огнем ее десант». «Я понял, сэр. Немедленно приступлю к исполнению, как только получу от вас указание координат». «Отлично, полковник. Их вам переправят немедленно».